Боба проводил Хью через опасные ярусы страны мьютов и оставил его в необитаемой пограничной зоне. «Спасибо, Боба», — сказал ему Хью на прощание. «Доброй тебе еды». Карлик усмехнулся, кивнул и устремился вверх по лестнице, по которой они только что спустились. Хью рассчитывал найти Билла Эрца, заместителя главного инженера, вождя группы молодых ученых. До беседы с ним Хью хотел по возможности избежать каких бы то ни было объяснений с другими. Скоро Хойланд оказался в знакомом коридоре. Поворот налево, еще ярдов 100, и он очутился у двери, охраняемой часовым. Хью рванулся было вперед, но часовой преградил ему дорогу. — Стой, ты куда? — Мне нужен Билл Эрц. — Главный инженер? — Нет его здесь. — Билл Эрц — главный инженер? А что случилось с прежним? Хью сразу смекнул, что выдал себя, но часовой был глуп и ленив. — С прежним? Да он давно ушел в полет, — зевнул страж. — А главный инженер Эрц у себя в резиденции. — Спасибо, доброй еды. — Доброй еды. Хью пришлось подождать в приемной, прежде чем его впустили к главному инженеру. Увидев Хью, Эрц привстал из-за стола. — Вернулся, значит, — сказал он. — Вот так сюрприз. А мы-то думали, ты давно мертв, и списали, как ушедшего в полет. — Это естественно. — Садись, рассказывай. У меня сейчас есть немного времени. Здорово ты изменился, я бы тебя не узнал. Совсем седой стал. Видать, нелегко пришлось. — Седой? Хью и не подозревал этого. Но ведь и Эрц сильно изменился. Морщины, брюшко. Джордан, сколько же он был в плену? Эрц побарабанил пальцами по столу, скорчив гримасу. «Возникает проблема», — сказал он. «Боюсь, что на старый пост я назначить тебя не могу. Его занимает Морт Тайлер. Но мы подыщем тебе место, подобающее твоему рангу». У Хью не сохранилось никаких приятных воспоминаний о Морте Тайлере. Лицемер только и заботится о том, чтобы соблюсти все приличия и угодить начальству. «Так-так, значит, Тайлер выбился все-таки в ученые и занял прежнюю должность Хью. Но сейчас это не имеет значения». — Послушай, Билл, — начал он, — я хотел бы с тобой переговорить его. — Конечно, возникает и проблема старшинства, — продолжил свое главный инженер. — Пожалуй, следует передать дело на рассмотрение совета, как вопрос, не имеющий прецедента. Мьюты и раньше, случалось, захватывали наших ученых, но, насколько мне известно, ты первый, кому удалось вернуться от них живым. — Есть более важная тема для разговора, — опять перебил его Хью. — Я увидел много удивительного, Билл. Удивительного и жизненно важного. Ты обязательно должен все это знать, поэтому я пришел прямо к тебе. Слушай, мне... Эрц внезапно стал сосредоточенным. Конечно же! И как я сразу не сообразил? У тебя ведь была небывалая возможность досконально изучить страну мьютов. Выкладывай все, что знаешь. Я совсем не о том, — ответил Хью. Все гораздо сложнее, чем просто информация о мьютах, хотя дело касается и их тоже. Я думаю, нам придется изменить теперь всю политику по отношению к ним. Говори, говори, я слушаю. Хью начал рассказывать о великом открытии, об истинной природе корабля, выбирая слова как можно тщательнее и стараясь говорить убедительно. Он лишь мельком коснулся трудностей, связанных с реорганизацией жизни корабля, но зато не пожалел красок, расписывая почет и уважение, которые достанутся тому, кто этот процесс возглавит. Говоря, Хью наблюдал за лицом Эрца. Когда он выложил главное, что корабль всего лишь движущееся тело в безбрежном пространстве, лицо Эрца выразило крайнюю растерянность. Однако потом на нем застыла маска бесстрастного спокойствия, по которой нельзя ничего было понять. Только в глазах вспыхивали искорки, когда Хью говорил, что Эрц как раз и есть тот человек, который мог бы возглавить новое движение, опираясь на свой авторитет заслуженного руководителя и признанного вождя прогрессивно мыслящих ученых. Кончив говорить, Хью напряженно ждал ответа. Эрц молчал, продолжая барабанить пальцами по крышке стола. Наконец сказал. «Это очень важные вопросы, чтобы судить о них в торопях, Хойланд. Мне необходимо тщательно обдумать услышанное». «Разумеется», — согласился Хью. «Только я хочу добавить, что о безопасном проходе наверх уже есть договоренность. Я могу отвезти тебя туда, чтобы ты все увидел собственными глазами». «Да, это было бы лучше всего», — ответил Эрц. «Ты голоден?» «Нет. Тогда нам обоим нужно отдохнуть. Давай поспим немного, а потом будем думать на свежую голову». «Можешь расположиться здесь, в комнате за моим кабинетом». «Но говорить ты ни с кем не должен, пока я не обдумаю все сам. Если твои новости разгласить без должной подготовки, может начаться смута. Ты прав, снова согласился Хью. Эрц провел Хью в комнату за своим рабочим кабинетом, в которой, по всей видимости, отдыхал иногда, и сказал: «Выспись, а там поговорим». «Спасибо», — ответил Хью. «Доброй еды, доброй еды».